рассказы древних мумий. Мумии всегда привлекали внимание ученых, ведь с их помощью можно многое узнать о далеком прошлом человека, об исчезнувших цивилизациях, древних ритуалах. В последние десятилетия были не только обнаружены новые мумии, но и сделаны сенсационные открытия при изучении этих находок. В этой большой пыльной комнате, превращенной в своеобразный склеп, на стеллажах рядами лежат большие ящики и коробки. Их содержимое может привести в ужас случайного посетителя, ведь в этом помещении, в чилийском городе Арика, хранятся мумии, обнаруженные в пустыне Атакама, одном из самых засушливых мест на Земле. Пожалуй, это самые древние мумии в мире, изготовленные человеком. Некоторым из них 7000 лет. Даже египтянам в то далекое время еще не пришла в голову идея мумифицировать своих умерших. Все люди, чьи мумии находятся в этой комнате, когда-то были членами племени Чинчорро, которое занималось рыболовством на севере Чили в период с 5500 года до 500 года новой эры. Выпотрошенные, высушенные, набитые травами, покрытые голубовато-серой глиной и раскрашенные, мумии больше напоминают произведения современных авангардистов, чем останки древних людей. Чинчорро очень любили своих мертвых, они хранили мумии поблизости, часто доставляли их, исправляли свою работу, подкрашивали своеобразные глиняные маски. Они не отделяли мертвых от живых, считает Бернардо Ариаза, молодой антрополог из университета в Неваде, который посетил Арику во время третьего Всемирного конгресса исследователей мумий. Ариаза одну за другой открывает коробки с мумиями. Вот мумия маленького ребенка. Его круглый ротик открыт. Из-под крошащейся глиняной маски он словно пристально вглядывается в лицо исследователя. Среди мумий Чинчорро очень много детских. Каждый четвертый ребенок этого племени не доживал до годовалого возраста. Смертность была высокой не только среди младенцев. Казалось бы, эти люди должны были жить долго и иметь хорошее здоровье. Судите сами. Свежий воздух, физические нагрузки, прибрежные воды кишат рыбой, никаких химических загрязнений. Однако этих индейцев просто косили таинственные болезни. Средняя продолжительность жизни индейцев этого племени была всего 25 лет. Что именно так негативно влияло на здоровье индейцев Чинчорро? Этот вопрос заинтриговал Ариазу и Карла Рейнхарда, археопаразитолога из университета в Линкольне, штат Небраска, США. Десятилетиями, отмечает Рейнхард, ученые рассматривали древних американцев как здоровых людей, живущих свободным от инфекций и паразитов в девственном раю. Считалось, что только прибытием европейцев на этот континент нагрянули заразные болезни. Изучение мумий Чинчорро в других индейских племенах показало, что эта идиллическая картина жизни древних индейцев весьма далека от действительности. Ученые, изучавшие мумии Чинчорро, обнаружили многочисленные следы эндопаразитов. Это были не только общеизвестные глисты, а гораздо более страшные зоопаразиты, заражение которыми приводило к смертельному исходу. Установлено, что некоторые разновидности этих паразитов были привнесены в Новый Свет еще при его заселении азиатскими охотниками ледникового периода, которые попали сюда через Берингию, мостик суши, в давние времена соединявшие Северо-Восточную Сибирь и Аляску. Во время обследования человеческих останков, включая мумии древних охотников на тюленей на Аляске, доисторических пещерных художников в Техасе и инкских крестьян в Перу, Рейнхард и его коллеги обнаружили множество различных видов зоопаразитов, распространенных на всем пространстве Древнего Нового Света. Зоопаразиты не только доставляли индейцам болезненные и неприятные ощущения, они собирали обширную смертельную дань. В Южной Америке, отведав пресноводного краба, можно было заразиться зоопаразитами, смертельно воздействующими на человеческое сердце и ткани мозга. К зоопаразитам, привнесенным в Новый Свет из Азии, добавилось не менее 11 местных американских видов. Из всех обследованных американских мумий больше всего следов поражения зоопаразитами различных видов оказалось среди индейцев племени Чинчорро. Так была разгадана тайна их высокой смертности. Многие, наверное, помнят историю находки ледяной девушки на вулкане Ампата в Перу в 1995 году, которая широко освещалась прессой. Антрополог Йохан Рейнхард, обнаруживший ее, продолжил вместе с Жозе Антонио Чевезой обследовать вершины перуанских гор. В 1996-1997 годах исследователи предприняли экспедиции на несколько горных пиков, особо почитаемых инками в XV-XVI веках, когда они правили в Андах. В августе 1996 года ученые поднялись на 5660-метровую вершину Пичу-Пичу и начали там раскопки. Это была очень тяжелая работа. Мерзлые рыхлые отложения плюс разреженный воздух. Однако уже на третий день раскопок исследователи обнаружили останки девочки, принесенные в жертву богам. Ее искусственно деформированный череп поражал своей копической формой. Хотя искусственная деформация головы была распространенной практикой в Андах до прибытия испанцев, свидетельств этого на горных вершинах ранее не находили. Позднее почти рядом были обнаружены и останки мальчика. Возможно, этих детей, символизировавших брачных партнеров, принесли в жертву богам вместе. В захоронениях нашли ткани, 50 серебряных дисков в свертке, женскую фигурку из серебра высотой 30 см. Согласно записям испанского священника, в XVI веке император инков однажды отправил на священную вершину Сара-Сара 5505 метров, около 2000 предметов, чтобы украсить ее. На северной части этой вершины Рейнхарду и его коллеге посчастливилось сделать новую уникальную находку. Они обнаружили завернутую в ткань мумию девочки, принесенную в жертву. На ее ногах были сандалии. Позднее ее назвали Саритой. Рядом нашли тайник с приношениями богам, в которых были женская и мужская серебряные фигурки, а также золотая фигурка Викунии, дикая лама. Мумию с предосторожностями доставили для изучения в университет города Арекипа. Обследование зубов мумии подтвердило, что девочке было около 15 лет. Рентген мумии выявил трещину в черепе девочки. Она погибла от удара по голове тупым предметом. Любопытна и поза мумии. Колени девочки были согнуты и почти прижаты к ее плечам. Подобные позы у мумии исследователи раньше не встречали. Было это сделано умышленно или такая поза – чистая случайность? Пока ученые не могут ответить на этот вопрос. Засуха 1997 года представила ученым уникальную возможность обследовать горные вершины, которые летом из-за жары частично освободились от снега. Был найден другой сверток с мумией, правда, очень плохо сохранившийся. Под погребальной платформой обнаружили толстый слой пепла, что подтвердило предположение ученых, что инки приносили человеческие жертвы на горных вершинах после сильных вулканических извержений. Не только в Южной Америке в последние десятилетия были сделаны сенсационные находки мумий. Порадовала ученых и древняя земля Египта. Весной 1996 года на пустынной дороге в 370 километрах к юго-западу от Каира ослик одного из местных жителей случайно ногой пробил отверстие в древнюю гробницу. Когда археологи расширили отверстие и заглянули в подземную камеру, их удивлению и радости не было предела. В огромной гробнице лежали тысячи мумий. Такого крупного, полностью сохранившегося захоронения археологи еще не находили. Гробнице оказалось около 2000 лет. Некоторые мумии были завернуты в простое льняное полотно, другие искусно разукрашены и покрыты позолотой. Пока из захоронения поднята на поверхность незначительная часть мумий, без сомнения, исследовавшие их ученые узнают много нового о прошлом Египта, ведь вместе с мумиями обнаружены многочисленные хорошо сохранившиеся украшения и другие изделия ремесленников.